Кристин всегда бывало очень тяжело бронить Геута. Он был таким хилым в младенчестве, и потому дольше, нежели все другие дети, держался около материнской юбки. К тому же он очень походил на ее отца и казался таким степенным и положительным малышом. Серьезно, совсем как взрослый, ковылял он следом за матерью и постоянно с самыми благими намерениями пытался сделать что-нибудь для нее, полагая в своей детской невинности, что приносит ей этим огромную пользу. Нет, у нее никогда не хватало духу быть слишком строгой с Геута, если он и делал что-нибудь не так по свойственным его возрасту недомыслию или простоте, то всегда достаточно было нескольких ласковых наставлений, ведь мальчик был такой понятливый и разумный. Когда Геута минуло 2 года, их домашний священник в Хьюсабю, который был весьма сведущ в детских недугах, посоветовал, чтобы мальчику снова стали давать женское молоко, раз уж никакие другие средства не помогают. Близнецы тогда только что родились, и у Фриды, кормившей Скюлли, хватило бы молока еще на одного ребенка. Но Фрида обрезговала бедняжкой Геута. Он был такой уродливый, с огромной головой, худеньким и вялым тельцем. К тому же он еще не мог ни разговаривать, ни держаться на ножках. Служанка боялась, что он подкидыш троллей, хотя ребенок был вполне здоровым и пригожим до того, как с ним 10 месяцев от роду приключилась болезнь. Но все-таки Фрида отказалась положить Геута у своей груди, и поэтому Кристин пришлось самой начать кормить. И он сосал материнскую грудь, пока ему не минуло 4 зимы. С той поры Фрида не взлюбила Геута и постоянно придиралась к нему, насколько ей позволял страх перед хозяйкой. Фрида теперь сидела на женской скамье по правую руку от госпожи и распоряжалась ее ключами, когда Кристин отлучалась из дому. Она говорила своим хозяевам все, что вздумается. Кристин многое спускал ей с рук, и служанка забавляла ее. Хотя подчас и досаждала ей, но она всегда старалась все сгладить и поправить, если Фрида совершала какое-либо безрассудство или бывала уж очень несдержанно на язык. Фрида безмерно досадовала, что Геута сидит теперь на почетном месте и скоро станет хозяином в усадьбе. Она все еще считала его несмышленым мальчишкой. Фрида расхваливала других братьев, особенно Бьоргюльфа и Скюлли, которых выкормила грудью. Над Геута же она глумилась за его низкий рост и кривые ноги. Геут и относился к этому благодушно. «Да знаешь ли, Фрида, если б я сосал твою грудь, то стал бы таким же богатырем, как мои братья, но мне пришлось довольствоваться молоком моей матери». И он улыбался Кристин. Мать с сыном часто бродили вечерами вместе на вольном воздухе. Тропинки через пашни бывали местами так узки, что Кристин приходилось идти следом за Геута. Он шел впереди нее, держа в руках секиру. Он казался таким возмужалым. Мать невольно улыбалась за его спиной. Ее вдруг, совсем как в молодости, охватывало проказливое желание налететь на него сзади, прижать его к себе, смеяться и шутить с ним, как она иногда делала это в те дни, когда он был мальчиком. Несколько раз они доходили до того места, где обычно стирали белье. Они садились и прислушивались к шуму речки, которая стремительно неслась мимо, пенясь и белея в предвечерних сумерках. Чаще всего они почти не разговаривали между собой. Но случалось, что Геута расспрашивал мать о старине и о прошлом ее рода, и Кристин рассказывала ему обо всем, что она видела и слышала в детстве. Ни об отце, ни о годах, проведенных в Хьюсабю, никогда не говорили они в такие вечера. «Вы верно озябли, матушка», — сказал Геута, — «нынче вечер холодный». «Да, и спина у меня застыла, пока я сидела тут на камне», — Кристин поднялась. «Я становлюсь совсем старухой, мой Геута». Она поднималась в гору, опираясь рукой о его плечо. Лавранс спал, как убитый, в своей постели. Кристин зажгла небольшую светильню. Ей захотелось немного посидеть и насладиться покоем, царившим в ее душе. К тому же и руки у нее тоже всегда было чем занять. Наверху у нее над головой Геоте с грохотом уронил что-то. Потом она услышала, как он лег в постель. Мать выпрямилась на минутку и улыбнулась язычку светильника. Она слабо пошевелила губами, осенила крестом свое лицо и грудь, и воздух впереди себя, потом опять приняла за шитье. Бьорн, старый пес Эрленда, вскочил, отряхиваясь. Он сладко потянулся на передних лапах и зевнул, потом затрусил через горницу к хозяйке. Стоило ей потрепать его по шее, как он сразу же положил передние лапы ей на колени, а когда она ласково заговорила с ним, принялся вертеть хвостом и усердно лизать ей лицо и руки. Потом Бьорн стал потихоньку отползать обратно, поворачивая морду и искоса поглядывая на женщину. Воплощением нечистой совести были его маленькие, похожие на бусинки глазки, и все его тугое, мохнатое тело до завитка хвоста. Кристина кратко улыбнулась и сделала вид, будто ничего не замечает. Тогда пес вспрыгнул на ее постель и свернулся клубочком в ногах. Спустя некоторое время она загасила пальцами тлеющий фитилек и бросила его в масло. Серый свет летней ночи брезжил за маленьким оконцем. Кристин прочла перед сном молитвы, тихо разделась и забралась в постель. Она удобно подоткнула подушки под грудью и под плечом, а старый пес привалился сзади к ее спине, и вскоре она уснула. Епископ Халвард сделал отца Дага своим управителем в приходе. И тогда Геуте откупил у него епископскую десятину на 3 года вперед. Он также скупал в приходе кожи и съестные припасы, посылая все это санным путем в Реумсдал, а оттуда весною морем до Бьоргвина. Кристин не совсем по душе были эти торговые дела сына. Сама она всегда продавала товары в Хаммаре, потому что так поступали раньше и отец ее, и Симон, сын Андреса. Но Геуте основал нечто вроде торгового сообщества со своим зятем Герлоком Паусом, а тот был умелым купцом и находился в близком родстве со многими из самых состоятельных немецких купцов в Бьоргвине.